«Таран, а тебе бывает страшно?» — неожиданно спросила Ната. Казалось, сталкер спит. Но нет, шевельнулся. Поднял голову, посмотрел на девушку устало и как-то напряженно. «Бывает. В этой жизни идиотом надо быть, чтобы не бояться». «А когда было страшнее всего?» Глеб замер, изготовившись ловить каждое слово. Наставник молчал, уставившись в одну точку. Пальцы рук изредка подрагивали, выдавая напряжение. Мальчик понял, что сталкер сейчас просто-напросто пошлет девушку с ее расспросами куда подальше. Но Таран удивил Глеба, начав тяжелый, неспешный рассказ. «У меня в том году как раз служба закончилась. Вернулся в родной Питер. Знакомые да друзья по гостям затаскали. Почетно же, кореш-контрактник, только что из горячей точки. Погуляли знатно. Деньги, что наслужил за 5 лет, утекли быстро. Дернулся было работу искать. А кому я без опыта нужен? Пристроился в больницу охранником, получал крохи. На съемную квартиру еле хватало. А тут главврач халтуру предложил бомбарь больничный в порядок привести. Вот и затеяли ремонт. Поначалу непривычно было, потом втянулся. Штукатурить научился, малярить, столярить. Бомбарь успешно приняли, укомплектовали. Главврач так проникся, что разрешил мне там пожить, пока деньжат не накоплю. А потом и сама больница на ремонт закрылась, а я вроде как сторожем при ней остался». Сталкер прервался на мгновение, глотнул из фляги, вздохнул тяжело. «Подруга у меня была. Красивая. Как ты, Ната. Тот день решили мы в центр съездить, прогуляться по Невскому. Стою я у Московской, жду. Солнце светит, птички поют. Красота. А потом ни с того ни с сего сирена завыла. Видали, наверное, громкоговорители на домах? Вот их и врубили на всю катушку. Народ стоит, переглядывается. Молодежь шутит, хихикает. А сирена ревет без умолку. Шутки шутками. А когда одна бабуля шустрая с охами да ахами в подземный переход метнулась, заволновались все. Сначала по одному, потом группками люди в метро двинулись. Машина ДПС у перехода тормознула. Гайцы из тачки выскочили. И тоже вниз. Тут словно проснулся народ. С визгами, воплями ринулся внутрь. Я за мобильник, за телефон схватился, Оксану вызванивать. Пока ответа ждал, такого насмотрелся. Люди к подземным переходам бегут кто откуда. Водилы по тормозам бьют, народу на проезжей части, как тараканов. Автобус один в сторону шарахнулся и со всей дури в магазин цветочный влетел. Продавщица обеих насмерть. Кругом галдеж, ор. Несутся все, на ступенях ноги ломают. У переходов давка. Дети визжат, плачут. А люди кругом обезумели будто. Лезут, толкаются, дерутся. Бутылки в ход пошли. Каждый вдруг жить захотел. Мужик какой-то девушку из толпы вытащил. Без сознания была. Думаю, молодец, спасает, а он выродок на траву ее бросил и одежду сдирает. Ну, я и озверел. Помню только, что мордовал его, пока кисть не заныла. Потом Оксану заметил. Бежит бедняжка, хромает на сломанном каблуке, растрепанная такая. Глазенки испуганные, как два блюдца. Меня увидела, замахала радостно. Тут ее толпа и накрыла. Поволокла по асфальту, протащила, затоптала. Не помню, как к ней пробился. Тела кругом, раненые стонут, тротуар скользкий от крови. И все за какие-то минуты. А девочка моя лежит с открытыми глазами, в небо смотрит. Мертвая. Вытащил ее из этого хаоса, а только ноги не держат. Как стоял, так и рухнул на асфальт. Не помню, сколько просидел. Сидел и все смотрел на нее. Беспомощную такую, хрупкую. Ее лицо, удивленное по сей день, у меня перед глазами стоит. Вроде долго сидел. Казалось, вечность прошла. На самом деле 5 минут, не больше. Снизу крики стали доноситься. Ворота подняли, не попасть на станцию. Где-то вдалеке сверкнуло, да так ярко, что те, кто в ту сторону смотрел, за лица схватились. Глаза трут, корчатся. И так жутко мне вдруг стало, что про все на свете я позабыл. И про людей, и про любимую. Пока к больнице бежал, еще пару раз сверкнуло. Но, слава богу, где-то очень далеко. Бегу, а навстречу мне люди. К метро спешат. Женщина какая-то детей двоих чуть ли не волоком тащит. Они, бедные, за ней не поспевают, спотыкаются, плачут. А я мимо несусь. И ведь не подумал даже, что спасти их могу. От страха в конец обезумел. Бежал, что было силы. Шкуру свою спасал. Пока замок подвальный открывал, сзади грохотать начало. Тихо сначала. В отдалении. Потом все громче. А у меня руки трясутся, ключом в скважину попасть не могу. Скатился в бомбоубежище, герму задраил, и только тогда отпустило. Наверху грохочет, дрожит все, штукатурка со стен летит, а я на полу реву, не могу остановиться. Таран сделал глоток, замолчал. Все молчали. Ната сидела бледная, не в силах продолжать разговор. Глеб потрясенно таращился на наставника. Такую длинную речь из его уст мальчик слышал впервые. «Мне 2 года всего было тогда», — нарушил тишину Кондор. «Не помню ничего. Все пытался потом у бати вызнать да выспросить про тот ужасный день. Дурак был». «Испытания не спосланы нам свыше», — робко заговорил Ишкарий. «И лишь стойкие духом обретут спасение. Мы должны вместе уверовать в...» «Затухни!» — раздалось сразу несколько голосов. В полном молчании бойцы понуро глядели на огонь. Разговор как-то сам собой сошел на нет. Вдруг из пыльных динамиков, установленных шаманом поверх груды ящиков, донеслось шипение. Сталкеры дружно повернули головы в его сторону. Механик, от пыли серый и неподвижный, как монумент, восседал посреди нагромождения вскрытых аппаратов, опутанный сетью проводов. — Ну что там, Кулибин, есть ли жизнь на Марсе? Шаман не отреагировал. Зато хрип из динамиков стал громче. На мгновение шум резко оборвался, и в звенящей тишине отчетливо прозвучало «Кращай эфир засорять!». Затем приемник снова засипел и забулькал. «Стой, стой! Крути назад! Сделай громче!» — разом заголосили бойцы, ринувшись к приборам. Шаман застыл у пульта, вцепившись взмокшими руками в верньеры настройки. Со лба крупными каплями стекал пот. Взгляд пристально следил за колеблющимися стрелками шкал. «Давай, шаманчик, давай!» Ната нетерпеливо пританцовывала за спиной механика. «Назад крути, говорю!» — вопил над ухом Ксива. «Ихо все! Заткнитесь, ироды!» Шаман рявкнул на мгновенно притихших бойцов и снова склонился над аппаратурой. Сквозь шум помех стал пробиваться чей-то голос. Глеб завороженно вслушивался в хриплое бормотание, но, как ни силился, разобрать не мог ни слова. Шаман продолжал колдовать над приборами. Уверенный голос на грани слышимости продолжал монотонно бубнить. «Ну вот что?» Затем на крышу диспетчерской обрушился жесткий удар. Потом еще один. Противный скрежет металла резанул по ушам. Вся конструкция разом содрогнулась. Сверху донесся протяжный утробный рык. «Вырубай фонари! Туши горелку!» Путники затихли, прислушиваясь. Неведомый исполин заворочился, переступая гигантскими лапами по скатам диспетчерской. Одну из столешниц, приколоченных к окну, с грохотом вышибло, и в проеме показался полутораметровый изогнутый коготь. «Етить колотить!» — Ксива полез под приборную панель. Фарид принялся нашептывать молитву своему Аллаху. Кондор судорожно стравливал трос в шахту. Таран растянулся на спине, направив дуло автомата в потолок. Дым нервно дожевывал так и не начатую папиросу. Мальчик лежал ни жив, ни мертв и испуганно таращился на потолок, по которому уже змеились внушительные трещины. Если бы он знал нужные слова, то начал бы сейчас молиться вместе с Фаридом. Жуть пробирала до самых костей, не спасала даже близкое присутствие наставника. Что-то отчетливо дзенькнуло, вышку качнуло, донесся шелест гигантских крыльев. Чудище улетело. Перепуганные сталкеры еще некоторое время лежали в абсолютной тишине, пока не зазвучал раздосадованный голос шамана. «Вот падла! Антенну снес! Боров пернатый!» Подскочив к приемнику, сталкер покрутил ручки, покопался в раскуроченных внутренностях, но все было тщетно. Динамики хрипели, но загадочный голос пропал безвозвратно. «Уходим!» — Таран подцепил с пола рюкзак. «Ты че, сталкер? Умом тронулся! Дело к ночи! Куда мы пойдем?» Ксива неуверенно поднялся с пола. «Он прав, надо валить!» Кондор прислушался к чему-то, держась за трос. «Чувствуешь вибрацию?» Словно в подтверждение его слов снизу донесся не предвещавший ничего хорошего гул. Вышка содрогнулась. Гул нарастал. «Сейчас рухнет!» Тихо подытожил дым. От волнения зеленокожий мутант побледнел и цветом теперь напоминал моченый капустный лист. Бойцы один за другим торопливо полезли в шахту. Мелькнул в проломе плащ брата Ишкария. Кондор собрался было спускаться следом, но вовремя заметил шамана. Механик отрицательно мотал головой и продолжал судорожно копаться в проводах. «Шаман, быстро вниз! Расшибемся!» «Нет, нет!» — бормотал тот. «Я должен настроить! Надо поймать сигнал!» Кондор подлетел к механику и грубо потащил его к дыре. Вместе с Тараном им удалось запихнуть упиравшегося сталкера в шахту. Когда последние члены отряда выскакивали из здания, конструкция уже содрогалась в предсмертной агонии. Еще мгновение, и железный столб, накренившись, с ужасающим грохотом обрушился на землю, разметав вокруг тонны прибрежной грязи. Кондор долго смотрел на результаты локального апокалипсиса, потом сплюнул и забористо выругался. «Маски надеть! Проверить оружие! Шагом марш!» Надежда сродни отражению в воде. Вот она есть и вдруг внезапно пропадает, подернувшись рябью сменяющихся событий. Стремительно исчезая, она все же оставляет после себя еле ощутимый аромат, теплится где-то в глубине сознания и спустя некоторое время на спокойной глади уснувших эмоций вновь проявляется ее изменчивый образ. В такие мгновения приходит удивительное чувство обретения чего-то давно потерянного, чего-то, что в любой момент можешь потерять снова, и так без конца. Глеб оглянулся напоследок на руины раската, с сожалением думая о погребенном приемнике, но душа его трепетала от радостного открытия. «Мы не одни». Надежда — странное чувство.